тревожно в груди, горькую правду скажи. Я понимаю, так часто бывает в любви. Очень печальные вижу глаза, вдруг покатилась слеза. И почему-то сказала ты мне: уходи. Фотография, что на столе под стеклом, лишь напомнит о том, как мы были вдвоем. Я тебя полюбил навсегда, навсегда, и, наверное, забыть не смогу никогда. Фотография, что на столе под стеклом, лишь напомнит о том, как мы были вдвоем. Я тебя полюбил навсегда, навсегда, и, наверное, забыть не смогу никогда. Твоим свет не погас до зари. Что не сложилось у нас, ты сумеешь с другим. Я доверял тебе тайны свои, что же мне делать, скажи. Снишься ночами и слышу опять: уходи. Фотография, что на столе под стеклом, лишь напомнит о том, как мы были вдвоем. Я тебя полюбил навсегда, навсегда, и, наверное, забыть не смогу никогда. Фотография, что на столе под стеклом, лишь напомнит о том, как мы были вдвоем. Я тебя полюбил навсегда, навсегда, забыть не смогу никогда. Фотография, что на столе под стеклом,